От этой картины должны убыстряться пульс и кружиться голова. Мне бы хотелось, чтобы всем было ясно. Это полная картина счастья. Ха! Если бы я была художником, но я даже словами это описать не могу. Не быть мне писателем. А коли так, то я останусь самой обычной женщиной и приду к тебе на свидание в новом белье, в новых духах и в легком таком летнем плаще и в туфлях. Да, ты правильно понял. Туфли, плащ этот, он еще называется кардиган, но пусть будет кардиганчик, так ласковее звучит, и белье, и все, ничего лишнего. Как же ты целуешь меня? Я сатанею от твоих поцелуев. Там, куда мы улетаем сегодня, есть отель с видом на море. В нем мы с тобой станем жить. Мы будем отлично смотреться в обнимку на балконе, смотреть в наши планы, как в телевизор, и целоваться. Целоваться, не контролируя свои руки и дрожь в теле. Целоваться до головокружения. Как же ты меня целуешь? Я хочу, чтобы так было всегда. Можно я буду этого хотеть именно так? Картье сидел оглушенный. В глазах его буквы затеяли хоровод. В ушах стоял серебряный перезвон, словно где-то играли на струнных, перебирая задумчиво пальцами. Вот только инструмента он не мог разобрать, потому что не знал, что это арфа. Ведь бог любви всегда играет на арфе, задумчиво подбирая для новых влюбленных мотив их собственной песни. Он занес руки над кнопками, чуть помедлил и ответил. «Твой голос звенит, словно божий ручей. Мы вообще прекрасно смотримся вместе. Когда я рядом с тобой, мне хочется носить шейный платок, очки такие дурацкие, без диоптрий, знаешь, и покусывать губы. Нервно, когда мои губы не целуют тебя. Твой язык, твои пальцы, запах твоих волос, кожа твоя бархатная, ты невероятная женщина. Ради того, чтобы понять это, мне стоило тогда напиться. Вот только ради этого, и я не шучу совершенно. Я очень хочу еще и еще держать тебя на руках, чтобы ты вновь обвелась вокруг меня, гладила мою шею своими восхитительными пальцами. С тобой мне хочется жить, радоваться каждому дню так же, как я радуюсь этому утру, и сердце мое переполняет нежность к тебе». Весь охваченный любовной лихорадкой, Картье принялся собирать чемодан, без разбора кидая в него вещи. Что-то свернул, что-то упало, разбудило маму, и она, ласково отстранив его, принялась любовно укладывать вещи сына. Носок к носку, рубашку к рубашке. Картье поцеловал ее в щеку. После маминой укладки можно уже ничего не проверять. Все всегда на своем месте, и ничто не забыто, ничего не пропущено. Это счастливый талант, призвание доброй хозяюшки, удел немногих женщин в наше время. Бывшая жена Картье была неряхой, и сейчас, вдруг вспомнив о ней, он содрогнулся от отвращения. На контрасте с Леной, которая, он почему-то был уверен, должна быть чистюлей, Лариса, изменившая ему с бычком по имени Вадик, показалась Картье грязным животным. Стоя под душем, он вспоминал ее скудные стоны, редкие оргазмы, из-за редкости которых он едва не заработал комплекс неполноценности, считая, что не в состоянии, как следует, удовлетворить ее. «Нет-нет, такого не бывает». Невозможно, чтобы человек, здоровый и молодой, был аутсайдером в сексе. Просто он еще не встретил своего человека, того особенного, с которым секс будет столь иссушающе прекрасен, как неисчерпаемый колодец посреди пустыни. Выпил его до дна, а, глядишь, он уже вновь наполнен до краев и ждет, щедро делясь жизнью со скитальцем, наконец-то обретшим то, что ему посчастливилось найти. Если секс с тем, кого вы опрометчиво считаете спутником жизни, не доставляет вам того невероятного наслаждения, которое он должен доставлять, то этот человек никакой не спутник, а временно идущий рядом субъект, к которому у вас нет подлинных глубоких чувств. А раз так, то самое время удариться в поиски своего человека, найти его и бросить субъекта. Не то вся жизнь пройдет не то чтобы напрасно, но все же не так, как могла бы пройти. Чертов секс стоит того, чтобы хоть раз попробовать, каким он должен быть на самом деле, а попробовав, уже никогда не забывать об этом. Да и не получится. Воспоминания о лучшем сексе в жизни будут возвращаться вновь и вновь, бередя и тревожа душу. Это словно ветер дальних странствий. Кто хоть раз отведал его вкус, никогда уже не остановится. Они сделали нечто невероятно важное и вместе с тем весьма удобное. Они прошли весь тот путь, что обычно занимает время, пусть и незначительное, но если тратить его в счет драгоценных мгновений наедине, вдалеке от дома, нелюбимого мужа и соглядатаев, то все же куда лучше было бы улететь из Москвы, оставив здесь все эти условности, недомолвки. «Черт побери!» — выругался Кортье отнюдь не по поводу засевшей в ухе воды. «Потерять столько времени и в результате потерять все, даже собственные тапки. Да что тапки? Дочь я потерял. Представляю себе, как этот презерватив, набитый арахисом по имени Вадим, будет воспитывать мою дочь». Он отвратительно ругнулся, ударил кулаком в хлипкую дверь ванной и тотчас услышал по другую сторону мамин испуганный голос. «Витенька, ты что, там упал?» «Нет, мамуль, наоборот. Начал подниматься», — со смехом ответил Кортье, настроение которого в последнее время менялось каждые 5 минут. Его то вздергивало волшебное чувство новой любви, то душили прежние обиды. Еще слишком мало времени прошло. Еще очень сильно было чувство унижения, с которым теперь ему было вовсе невозможно уживаться. Если бы жизнь его не взмыла вверх так скоро, то возможно, что Кортье смягчился бы, исправленный новым большим чувством, но вышло как вышло, и контраст событий, что наступили в его жизни, вызывали у него дискомфорт. Этакий слоган водки Смирнов, тот самый первый ролик с рестораном и пантерой, когда еще разрешено было рекламировать адскую влагу на телевидении. Почувствуйте разницу. «Сука!» — веско приложил Витя. «Сука ненавистная! Ободрала меня, как лось осинку по весне, ничего не оставила». Он уже думал, что у них с Леной могла бы получиться семья. Именно получиться, состояться. И было бы в этой семье счастье, и детский веселый смех, и дружные застолья на веранде их загородного дома, и... Но как долго теперь идти к этому? Ведь коли она разведется со Штукиным, тот вряд ли загорится желанием отписать бывшей жене половину имущества. Ведь наверняка все на офшорах, недвижимость оформлена черт знает на кого, и не сыскать концов. Нет, ничего не даст. Да и не должен он ничего давать. С какой стати? Наживал, не спал ночей, а здесь ему говорят «отдай-ка». «Все забрали», — сокрушался Виктор. «А на что я ей без лавандоса? Куда я ее приведу, к маме, что ли? Черт, черт, черт! Вот они, мужские комплексы. Их всего-то 2. Пустой кошелек и плохонькая простатитная эрекция. Что мне делать?» «С эрекцией, судя по всему, все в порядке. Могу давать фору порноактерам». Он несколько самодовольно хмыкнул. «А деньги нужны срочно и в большом количестве». Здесь он вспомнил про iMod и крепко сжал подбородок 2 пальцами. Отпустил, и осталось 2 красных пятна. iMod был его надеждой. Главное, как следует обработать узкоглазых. В детстве Кортье бредил всей этой японской героикой. Ниндзя, карате, кодекс самурая. «Всем сердцем я чту, отдыхая в полуденный зной, людей на полях». Самый циничный хокку всех времен. «У меня получится, у меня все получится», в который уже раз начал он убеждать себя, глядя в зеркало и поволчьи искались. «Посмотрим, посмотрим. Главное, повежливы с ними. Они недоверчивы и непонятны, словно марсиане, но ценят тупую почтительность и лицемерное уважение. Это я могу. Я им исполню мать их. Я и сам самурай. Корпоративный. Картье вспомнил корпоративных самураев Сергея Минаева, своего любимого писателя, довольно хохотнул. Кабы не Минаев, худо было бы офисному планктону. Так бы и прозябал в неведении, какое же он на самом деле дерьмо. А после книг Сергея пришло осознание, желание не быть рабами. Парень не просто писал, он делал большое дело. Его книги заставляли людей становиться свободными.